Глава третья. Улица неожиданностей. Неспокойной была эта ночь. Штормовой ветер с грохотом срывал черепицу с островерхих крыш. Совсем рядом ревел разбуженный океан, а по улицам неслись клокочущие потоки дождя. Город под черной тучей стал чужим и нездешним. И в лабиринтах сумрачных переулков дети едва находили дорогу домой. В островке света факела они с трудом отыскивали знакомые повороты и сами не поняли, как оказались на улице неожиданности. «Смотри, Аля, как ярко светит большой фонарь!» — обрадовался Аль и, позабыв предупреждение старого фонарщика, дерзко выкрикнул: «А ну-ка, черная туча, попробуй, затуши!» Черная туча словно ждала этой команды. Дети почувствовали, что их отрывает от земли, и едва успели схватиться за фонарный столб. Налетевший вихрь бешено взметнул пламенный светильник высоко над землей и яростно швырнул на булыжную мостовую. И долго еще хохотала и глумилась ночь над поверженным большим фонарем. Преодолев первое потрясение, Аль и Аля уже собирались продолжить путь, как вдруг увидели пред собой огромного во все небо пса. Он был больше домов, больше города, больше самого неба. И невозможно было понять, как он умещается на улице неожиданностей. Глаза пса вспыхнули, как ослепительные звезды, и пламя в факеле засияло с неземной силой. И тут же ночной пришлец оторвался от земли, разорвал черную тучу и поплыл над городом. А когда он растаял в звездном небе, туча опомнилась, вскипела и поспешно заштопала звездную брешь. Когда дети добрались до дома, Аля облегченно вздохнула и подумала: «В доме нет ни ветра, ни дождя. Мы растопим камин, и нам не будет знобка вдвоем с Алем. Но кого же нам показала улица неожиданности?»